Глава пятая. Где-то в Крыму. Тренировочная база. Татьяна. «Да стреляйте вы!» — кричал боец в черном обтягивающем комбинезоне и с автоматом в руках. Он выглядывал из окна третьего этажа на половину разрушенного дома, а его целью была женщина в белом комбинезоне. Лучи красного цвета летели в женщину, бегущую напрямик к этому зданию. Бежала она по дороге, периодически скрываясь за старыми разбитыми машинами, мусорными баками и даже редкими деревьями. При этом по обе стороны дороги были другие здания, но они лишь двухэтажные и хорошо простреливались. «Как по ней стрелять? Она шустрая, как комар!» — выкрикнул другой боец. Их было семеро, и все они стреляли по черноволосой женщине. «Снайпер, какого черта? Ты чего не стреляешь?» «Да как тут стрелять? Вы посмотрите на это в прицел! Этот комбинезон надо запретить, невозможно же!» — выкрикнул парень с длинной снайперской винтовкой. «Блядь! Взяли снайпера озабоченного придурка!» Тем временем женщина, которой, конечно же, являлась Татьяна, сделала то, от чего у людей челюсти упали на пол. Она подняла остов сожженной машины и, используя его как щит, пошла к зданию. «Да сколько же у нее силёнок? Боевой маг, как минимум. На всем кабзда. У нас командир есть. Он тоже крут!» Кто-то выкрикнул, и стоило Татьяне почти добраться до здания, как земля под ногами женщины стала проваливаться, словно зыбучие пески. Но та ударила чистой маной в землю и нейтрализовала заклинание, после чего бросилась вперед и добралась до здания. «Это нечестно! Боевого мага против нас! Тренер издевается над нами!» — выругался один из бойцов. «Жизнь, боль!» «Блядь, позиции занимайте, придурки!» — выругался командир группы, вбежавший к ним. Выглядел он изумленным. «О, вы выжили!» — кто-то рассмеялся. «Она, сука, сильная! Едва задержать смог. Но правила вы знаете, защиты у нее нет. Если подстрелим хотя бы разок, то победим!» — вновь выругался командир. Он был весь грязный и по уши в пыли. «Мальчики и девочки!» — раздался голос в гарнитуре бойцов. У каждого в ухе был мини-наушник, а говорил тренер. «Чтобы подстегнуть вас к активным действиям, я ввожу новое правило. Тот, кто подстрелит нашу Алису, получит от нее объятие, а еще сможет угостить ужином. Алиса дала добро». «Так, а у нас есть гранаты? Я бы подорвал себя», — рассмеялся один из них. «Делала эта идея». Гранатами никто не поделился. Самим были нужны. И вскоре народ рванул вниз, где засела Татьяна. Правда, здесь она под именем Алиса. Вскоре два бойца с гранатами шустро спустились по лестнице на первый этаж, попав в длинный коридор. Там всюду были камни, куски арматуры и небольшие обломки стен. Помещения по обе стороны коридора были без дверей. Зато была Татьяна. Черноволосая женщина стояла посреди коридора и одной рукой держала массивный щит. Сделан он был из камней до обломков, склеенных водой. «Вашу ж!» И два мужчины успели выругаться перед тем, как были расстреляны. У Татьяны тоже был автомат. Тренировочное оружие выпускало красные лучи, которые, если попадали в комбинезон, то тот бил людей током, парализуя. Они, конечно, стреляли в ответ, но женщина была полностью закрыта щитом, и им перекрывала проход. Даже гранаты не помогли. Они просто ударились о щит и выпустили сотню лучей, но ни один не задел женщину. Вот только она сделала шаг вперед, как пришлось тут же отпускать щит и делать кувырок в сторону ближайшей комнаты. Бойцы как-то умудрились спуститься на первый этаж, минуя лестницу. Они перехитрили Татьяну и просто спрыгнули из окон второго этажа. И сделали это очень тихо. Когда мужчинам прижмет, они становятся очень изобретательны. Стоило женщине откатиться в помещение, как она тут же открыла огонь, ведь в окне показалась чья-то голова. Одновременно с этим из помещения напротив началась пальба, да и, судя по звуку, к окну Татьяны приближаются люди и спешат. Используя силу воды и поставив водяную стену, перекрывая проход из соседней комнаты, блокируя ее, женщина рванула к лестнице, открывая огонь на подавление сразу по всем окнам на своем пути. Она подпрыгнула и закрутилась в воздухе, словно пуля, влетая в лестничную площадку. Лучи неслись на нее, но женщина была слишком быстра. «Ой, прости», — заулыбалась она, нечаянно наступив на парализованного мужчину. Но она не была тяжелой, поэтому тот стерпел и не издал ни звука. Впрочем, вид снизу впечатлял. Так что убитый был доволен. Подобрав второй автомат, женщина побежала наверх и, кинувшись к окну, подстрелила двух бойцов, забирающихся в помещение первого этажа, а после и сама спрыгнула. Легко вновь забравшись в здание, она увидела спины еще двух бойцов и расстреляла их. Но стоило пройти дальше, как она тут же упала на пол. Над головой пролетела лазерная дробь. Один из бойцов прятался на лестничной площадке. Тогда Татьяна схватила одного из убитых, причем так, будто он ничего не весит, и бросилась в атаку. Противник до последнего стрелял, но все в молоко. Татьяна слишком миниатюрна на фоне крупного бойца, которого удержала. И вскоре она пристрелила стрелка. В этот момент на лестнице скатилась граната. Татьяна вновь прикрылась убитым, отчего застонал как он, так и трупы, по которым ударили лучи. Это было неприятно. Однако это было лишь отвлечением внимания, ведь позади нее появился высокий и крепкий мужчина с большой дверью в руках и автоматом. Он открыл огонь по спине Татьяны, но тут же упал. Мужчина не заметил, что наступил на лужу, а она резко превратилась в лассо и дернула мужчину за ноги. Тот с грохотом рухнул и едва не убился дверью щитом. «Это было коварно», — заулыбалась женщина, наступая на руку с автоматом и наводя свой ему в грудь. А тот улыбался, даже когда она сделала три выстрела. «Поздравляю, черных! Вы победили!» — вдруг раздался голос в ушах всех участников тренировочного сражения. «А? Я же победила!» — недоумевала она. «Нет!» — раздался голос командира. Паралич отпустил всех бойцов, и те смогли шевелиться. «Посмотри вниз!» Татьяна посмотрела. В левой руке мужчины оказалась сжата граната. «Долбаные камикадзе!» — чарующе засмеялась женщина и, схватив мужчину за руку, подняла, после чего, как и было обещано, обняла, но лишь на миг. «Дать шанс? Мне он не очень симпатичен, но чем черт не шутит? Все же я пришла сюда мужа искать», — пронеслось в ее голове. «Интересно, как там Саша?» Египет. Город Солнца. Гаос, о котором думают. «Саша!» — кричала Катя, бросаясь ко мне, лежащему на носилках из костей, которые поднесли к воротам города. Я не шевелился. Девушка вмиг подлетела, лицо бледное, глаза уже мокрые, руки дрожат, но, увидев, что я смотрю на нее, остолбенела. «В порядке, но так устал, что теперь неделю не буду шевелиться». Начал было я ворчать, как вдруг... «Мы изменили судьбу большого количества людей, спася их от неминуемой смерти, за что получаете 80 тысяч БЭ и 951 верующих. Внимание! Вы не смогли поглотить больше. Оставшаяся энергия была распределена через пантеон, а часть развеяна». «Саш!» — Катя отошла назад, так как меня вдруг окатило потоком тьмы. Где-то в районе храма ударил луч света, и в городе что-то засияло золотым. «Похоже, это Егорыч. Хорошо, что я его позвал». «Получил свою награду», — открыв рот, из него вырвался дым. «В порядке все. Давайте уже отдыхать. Я очень голоден». Мой желудок был согласен, а девушка вдруг рассмеялась, но это от нервов. В городе уже потушили пожары, и в целом он не сильно пострадал. Потери людей не знаю, но народу по всему городу работала тьма. Они убирали кости и трупы зомби. Далеко не все кости развеялись, лишь тех, кто был создан из магии, как, к примеру, мои воины из загробного царства. Наша процессия шла по главной улице. Все смотрели на нас, но не все догадывались, что я — это Гаус. А вот на Катю в белом костюме некоторые даже пальцем показывали и что-то обсуждали. Вскоре Елена прибежала, но без белого костюма. Она была в джинсах и блузке. С ней Лина в белой мантии, а еще Егорыч прибежал. «Гаус, это что было? Меня сейчас так херакнуло божественной энергией, что я от удивления подпрыгнул и головой потолок дома пробил», — заявил здоровяк. «Одно из преимуществ пантеона», — отвечал ему с закрытыми глазами. «Ладно, утром поговорим. Сейчас я хочу спать». Моя процессия пошла к храму. Я краем глаза поглядывал на разрушение города. Чем ближе к центру, тем отчаяннее сопротивлялись люди. Ладно, неважно, вскоре мы добрались до храма. Внутри была тьма раненых и страждущих, но помочь им я был не в силах, так как притрудился. Все же тяжело сражаться в человеческом теле. Не выдерживает оно мою мощь. Вскоре меня уложили на кровать, аккуратно раздели и девушки вновь побледнели. Ну да, черный весь, худой, словно щепка. Вены вздулись и пульсировали. А, ну и ран штук 9. Все уже затянулись, но еще не излечены. Эх, только мышцы нарастил, как опять все начинает заново. Но тут сам виноват, не рассчитал свои пределы. Будь они выше, смог бы куда быстрее и легче одолеть того зомби, а значит, надо качаться. «Не смотрите на меня так. Отъемся и в порядке буду. Еще, строго посмотрел на рыжих. «Я вам что говорил по поводу не рисковать?» «Прости, серьги обещали силы и уверяли, что мы сможем уничтожить Нича. Я поддалась искушению». Катя опустила голову. «Ну да, обещания они исполнили. Нича мы убили, а вот про других речи не было», — добавила Лена. 2 недели без секса», — выдал я свой приговор. У Кати из рук аж мой ботинок выпал. А еще минус к доверию, но про это я пока не говорил. Как оживу, нужно будет разобраться с серьгами. А пока что горячая ванна, выбитая в полу ванной комнаты, и массаж от Ирины, старикой жизненной силы. Девушка для меня сохранила немного маны. И хорошо-то как! Горячая вода расслабляла измученное тело, а сила наполняла его, запуская самовосстановление. Поэтому пока купался, немного перекусил куском запеченного мяса, а потом в кроватку. Меня слегка морозило, и девушки решили согреть своими телами, но Катя с Леной наказаны. Оттого греть меня решила Ангелина, прижав меня к своей груди. Сзади прислонилась Ира. Лина попросила ее, мол, рыжие обязательно пристроятся, а они наказаны. Про это я не говорил, что им нельзя спать со мной в одной кровати. Но спорить попросту не было сил, да и не хотелось. Хочу лишь спать. Когда проснулся, не знаю, но меня покормили очень сытно, и я вновь отрубился. Мог бы использовать свою силу для восстановления, но интуиция подсказала, что это плохая идея. В следующий раз, открыв глаза, увидел всю целительскую четверку. Рыжий, Ирина и Степан лечили меня, восстанавливая повреждения. Я не был против, а после горячая ванная, сытая еда, которую я ел, как говорится, на автомате, так как наполовину спал, вновь сон, и не знаю, сколько дней прошло, но проснулся я более-менее живым. В комнате никого не было. Паразит молчал. Живой хоть. Уколол его своей силой, но тот молчит. Иса говорит, что живой, но кажется, что он едва не помер. Да я и сам едва не помер. Столько сил пропустил через тело. Я за этот бой использовал больше божественной энергии, чем за все мое пребывание в осколке СС ранга. Хорошо, хоть паразит помог, иначе пришлось бы позволить этому зомби сбежать. Оглядевшись, нашел свою одежду. Пока что я все еще худой, а также... Ваши ж! Вновь волосы покрылись серебром, и лицо немного изменилось. Вскоре я вышел в храм и застал 7 человек. Они стояли на коленях перед статуями. 5 перед моими, и по одному у статуи Егорыча и Ра. Рядом с троими были призраки воинов, павших в прошедшем времени. Хорошо, что их души все же смогли попасть в загробное царство и не были отобраны владыкой мертвых. Вышел на улицу и встретил рыцаря. Мой скелет-страж охранял храм, больше никого здесь не было. «Великий!» — произнес он своим жутким голосом. «Все в порядке? Сколько я спал?» 2 дня прошло». «Могло быть и больше, но выспался я хорошо». Потянулся и спину заклинило. Благо, вскоре отошло. Да уж, развалюха. «Великий!» — повторил скелет. «Прошу разрешение вернуться в загробное царство. Эволюция». «А?» — окинул его взглядом, и оказалось, что того сейчас разорвет от едва сдерживаемой силы. «Поздравляю! Молодец!» Взмахнул рукой, и под ногами скелета появилась черная клякса. Она затянула в себя рыцаря, а я сконцентрировался на силе, и... все. Никого больше не было. Все мои стражи, кроме призраков, пребывают в загробном царстве, и... все прошли эволюцию. Неплохо. Возможно, это из-за обильной награды, что я получал за спасение города. Изменение судьбы такого количества людей высвободило огромное количество силы, и та часть, что я не смог поглотить, передавалась другим. Взмах руки, и рядом появляется Кики, но сразу в черной блузке из моей силы. Вот только... 4 руки? — удивился я. «Удобно», — кивнула Кики. из видимых эволюционных изменений у нее были лишь две дополнительные руки. «Хм, согласен, четыре руки удобно. Поздравляю с эволюцией!» Взмахнул рукой и окутал женщину-змею дымом, чтобы та смогла стать человеком. После этого на ней появились штаны, скрывающие наготу. Далее я взглянул глазами призраков. Извращенец сейчас приглядывал за моими людьми. Слуги ребятня сейчас были в пирамиде Тутика. Им вполне весело. Жены бога развлекали их, да и сами развлекались. По крайней мере, Юлю сейчас наряжали на египетский манер. Бани тем временем преследовала моего пустынного демона. А я думал, он уже все уничтожен. Не знаю кто, но этот кто-то всеми силами старается от нас уехать и, возможно, кому-то что-то доложить. Будет проблема, если ему это удастся. Жаль, что Бани недостаточно быстро летает, да я в нее верю. Взглянул, что делает ворон. А ничего он не делает. Лежит на подоконнике в пирамиде и наслаждается солнышком. Вдруг раздался рев чудовища и топот, но уже через секунду увидел приближающегося Егорыча на своем медведе. «Проснулся-таки! Отлично! Пошли!» — заявил он, а я бровь приподнял, глядя на медведя. «Создал новые руны и усилил питомца?» «Ага! Пришлось пострадать и стереть парочку рун! Но теперь все по фэншую!» — гордо заявил здоровяк в шапке-ушанке. «Фэншую?» — переспросил, так как впервые слышу это слово. «Забей! В общем, все как надо сделано!» — заулыбался он. Я же лишь кивнул, но с сомнениями на лице. «Поехали, привезу тебя к твоим женщинам!» Я пошел к нему, но вдруг оступился и едва не упал. Прямо на пустом месте чуть не убился. Что-то мне подсказывает, что... что-то здесь не так. И тихое хихиканье в ушах этому подтверждение. Что я сделал не так? Да вроде ничего. Вскоре мы приехали на городскую площадь. Сейчас там проходила подготовка к какому-то празднику. Площадь была огромная, и 10 тысяч человек, которые что-то мастерили и собирали, не занимали даже ее десятую часть. На площади приметил Тутика в сопровождении двух псоглавых воинов и трех жен. С ним общалась Лина, рядом с которой Жижи, и они девушки расцвели, увидев меня. Стоило мне спрыгнуть с медведя, как я разбил колено, а после приложился носом к каменному полу. Женщины бросились ко мне и даже начали лечить. «Вот ты неуклюжий!» — заржал Егорыч. «Кажется, я проклят!» Сев на задницу, невольно скривил лицо, но причину проклятия не понимаю. «Как? И кто?» — недоумевал здоровяк. Он тоже спрыгнул с медведя. «Кажется, это карма. Что-то припоминаешь, что я поклялся, мол, неделю не буду шевелиться». «Не шевелиться, да?» На лицах женщин появились коварные улыбки. И мне они не понравились, особенно у Лины. «Значит, не шевелись, а то убьешься еще. Тутанхамон, у вас есть веревки? Или ткань прочная?» «Есть, конечно. А что происходит?» К нам подошел пухляш и с интересом смотрел на нас. «Да так, просто Сашу надо связать. Крепко-крепко, чтобы не шевелился». «Не надо меня связывать». Я собрался было встать, но вдруг больно прикусил язык. Оступился и не знаю, кажется, гравитация изменилась, но как я ударился макушкой об пол, даже не представляю. И почему это так больно? Будто на гвоздь упал. Или не будто. Где-то. Некоторое время спустя. Проснулся я на большой кровати, связанной ремешками и полностью голой. Тут было большое окно с видом на далекие горы, а это значит, что я в пирамиде Тутика. Комната шикарная, что-то среднее по стилю между Древним Египтом и Древним Римом. В общем, телевизора и кондиционера здесь нет. «Да уж, эти ремешки меня не останов...» Я попытался освободиться, но не смог. Стоп. В них божественная сила. «Ах вы два гада, предатели!» «Ну ничего, я вам отомщу!» «Так-с, Кики сейчас охраняла ребятню. Банни догнала демона 5 и сейчас пытается убить весь экипаж. Те заперлись на нижнем этаже и смогли поставить магическую защиту. Но машина стоит, поэтому приказываю Банни поднять слуг из тех, кого ранее смогла убить. Сразу вливаю в них энергии, чтобы те развивались до продвинутых зомби. Далее извращенец. Но он сейчас в доме одной старушки и, кажется, привел к ней душу погибшего сына. Ладно, ворон. А этот в объятиях очередной лольки. Где он их находит? Тогда, наверное, призову коротышку. Но нет, в комнату ворвалась Ангелина. На ней был необычный топ и длинная полупрозрачная юбка. По Под ней виднелось что-то вроде шорт. Лицо уже закрывала полупрозрачная вуаль, да и сама девушка усыпана египетскими украшениями. «Проснулся!» — словно прорычала она, глаза ее горели, как у хищника. «Женщина, что вы тут устроили?» «Да ничего. Но знаешь, стоило нам тебя связать, как нам стало невероятно вести. Я могу 10 раз кинуть 3 шестигранные кости, и каждый раз на них будут шестерки. Поэтому освобождать мы тебя не будем. Как ты говоришь, карма против. К тому же удача распространяется и на всех остальных». «Ну и ладно, я спать». Закрыл глаза и попытался уснуть. «Не, ну ведь и правда. А зачем мне шевелиться? Буду отдыхать и спать. Хе-хе-хе-хе». «Эй, так нечестно. Посопротивляйся хоть немножко», — проворчала девушка и начала забираться на кровать. «Нет, я отдыхаю. А раз я связан, то вообще не буду шевелиться до конца недели». «Да? А если так?» Лина замолчала, а после я ощутил тепло и пробуждающегося красного дракона. Открывать глаза не стал. Сказал, что не буду шевелиться, значит, не буду. А это как-то сильно перевозбудилась и пошла в разнос. Извращуга. Связанные люди ее, видите ли, возбуждают. Еще и необычайно громкими стонами спать мешает. Но я молодец и все же смог уснуть. А чувство, что не нужно ничего делать, просто лежать и наслаждаться жизнью, оно чудесно. Да и действия Лины очень приятны. Лежишь, получаешь удовольствие и наслаждаешься ленью. Что может быть лучше? Вот только рыжие. Не знаю, сколько я спал, но проснулся от ругани. «Нет, вам нельзя, вы наказаны», — возмущалась Лина, глядя на сестер. «Что вы опять не поделили?» — простонал я. Так хорошо спал, но стоило проснуться, как живот заурчал. «Тебя», — улыбнулась огневолосая, стоящая около кровати. «Сам же им сказал 2 недели без секса». «Лен, какова ситуация в городе?» Игнорируя Лину, поинтересовался и, дернувшись, ловко присел. Еще раз дернувшись, разорвал ремешки. Сила в них уже иссякла. «Потери составили около 1300 человек. Раненых мы уже вылечили, остались лишь самые тяжелые. Их лечение займет время. А еще Тутанхамон отправил сильный отряд на разведку, чтобы найти место, откуда пришла нежить», — начала докладывать девушка. Стоит отметить, что она тоже была в египетских одеждах. Весьма красиво смотрится. «Егорыч сейчас помогает с ремонтом. Говорит, не может город покинуть, слабеет, и пока решил не развеивать аватара», — добавила Катя. «Передайте Тутанхамону, чтобы брал лучших воинов и отвез Егорыча на расстояние от города. Пусть опробует его как приманку, ну и заодно поохотится», — попросил я. Давно хотелось проверить. «Еще нужно отправить машину за нашим угнанным демоном 5. Я покажу, где он. А как эти 2 балбеса закончат дела, пусть придут ко мне. Нужно обсудить дальнейшие дела». «Хорошо». Рыжие кивнули и поспешили уйти, но я остановил их. «Ночью приходите». Они засияли и, кивнув, мне умчались. «А мне чем заняться?» Лина хлопала глазками, глядя на меня. «Кушать хочу. Тот бой стащил меня до предела. И да, шевелиться мне по-прежнему нельзя. Но когда неделя истечет, отправимся повышать ранги». «Поняла. И я уже получила карту расположения врат». Девушка убежала и вернулась с телефоном. Связи здесь не было, но электричество имелось. «Я наложила данные на современную карту, и вот что получилось». А получилось много чего интересного. Врат в округе тьма. Очень много ранга «Б», но и ранга «А» хватало. А в глубине пустыни даже есть врата ранга «С». Но туда кочевники не суются, боятся не вернуться. Да и я не буду соваться. Чудовищ ранга «С» я не смогу поднять марионеткой. А чтобы завалить их трупами, мне попросту не хватит этих самых трупов. Вскоре меня покормили, так как шевелиться нельзя. Я проконтролировал дела в Благовещенске и раздал указания по поводу эльфов. Прибыла новая партия работников, и Жанна с немалой армией зомби сопроводила их к осколку. Там, к слову, все было в порядке. Любопытных было много, но близко подходить они боялись. Также был получен первый урожай, и он радовал. Если продать, можно было бы заработать 60 миллионов. Но если сделать из них зелье, эту сумму можно увеличить в несколько раз. И я имею в виду чистую прибыль. Ладно, там пока все в норме, зато здесь... А здесь все великолепно. Вечером пришли измученные Тутик и Егорыч. По их лицам было понятно, что приманка Егорыч работает как надо. Мы обсудили план действий и пришли к единому выводу. Главнежить нужно мочить. Я лишил его большей части армии, но уверен, он так просто не сдастся. И если лишится душ для всей армии, то просто добудет их еще. Это легко, достаточно прийти к людям в гости». «Значит, времени у нас не так уж и много», — вздохнул Ра, стоя напротив меня, лежащего в кроватке. «Нежить медлительно, и пока дойдет до городов, ее 300 раз обнаружат. Поэтому пусть твои жрецы переквалифицируются в разведчиков. Пусть следят за информацией и сообщат нам, когда станет известно про нежить. Тогда мы ударим по главгаду. А еще у меня появилась мерзопакостная идея, а Егорыч вдруг отошел от моей кровати. «Ты же не хочешь?» «Хочу. Ты будешь приманкой для чудовищ. Обрушим всю мощь пустыни на крепость нежити». «Во, отличная идея!» — оживился бог солнца. А вот бог-защитник своего племени попятился назад. Вот только не убежит. Ему некуда бежать.